Глава 23. Артем. Провожаю взглядом автомобиль, даже не обращая внимания на струи воды, стекающие по лицу. Одежда намокла и неприятно липнет к телу, но мне плевать. Катя. Катя, что же ты творишь? Зачем тебе это все надо? Черт, как же тяжело с тобой. Провожу рукой по мокрым волосам, разворачиваюсь и направляюсь к дому. Ладно, дам тебе время успокоиться. А потом мы спокойно все обсудим и примем решение, которое устроит нас обоих. Но сейчас надо решить небольшое недоразумение, которое приперлось в мой дом. Захожу вовнутрь, на ходу стягивая себе мокрую футболку. Не намерен сейчас любезничать. Даже не собираюсь изображать гостеприимного хозяина. «Кофе мне принесите?» Слышу из зала писклявый голос и направляюсь туда. «Неужели вот это мне могло нравиться? Пусть даже немного, но все равно». «Кофе у нас пьют в столовой». Судя по тону, Петровна явно недовольна. «А я буду пить кофе здесь!» Еще немного и сорвется на кейк. Захожу в зал и наблюдаю, как блондинка сидит на диване, закинув ногу на ногу. А Светлана Петровна стоит посреди зала и пылает гневом. «Артемка!» Девушка при виде меня расцветает в улыбке. «Скажи ей!» «Ты что здесь делаешь?» Чуть ли не рычу, приближаясь к Анне. «Петровна, свободно!» Бросаю на ходу, и женщина, понимая меня с полуслова, мигом испаряется из комнаты. «К тебе приехала, милый!» Мурлычет блондинка в ответ, вставая с дивана и протягивая ко мне руки, но я ловлю их, не давая возможности до себя дотронуться. «Как ты узнала мой адрес?» Выпускаю девушку, делая шаг назад. «Бесит она меня. Вот сейчас реально прибью ее». Жаль, воспитание не позволяет бить женщин. «Ты что, забыл, котенок, как мы разочек заезжали к тебе, когда ты переодевался перед вечеринкой?» Полустон, полурык вырывается из груди, и я закатываю глаза, проводя рукой по волосам, а затем по лицу. Боже, какой же я баран. Ведь должен был догадаться, что эта тупоголовая дура не поймет моего игнора и припрется ко мне домой. «Я-то помню», — говорю строго. «Не пойму, что ты здесь делаешь». «Ты же сказал, что будешь ждать меня из Милана». «Ань, вот скажи. Ты реально настолько тупая?» Убираю руки в мокрые карманы, чтобы не сорваться. «О чем ты, милый?» Блондинка натурально морщит лоб, делая удивленные глаза. «Я тебе не милый!» Рычу в ответ, глядя на изумленные глаза девушки. «И не котенок! Я вчера не ответил на твое сообщение. Сегодня не приехал тебя встречать в аэропорт. Вот скажи, неужели непонятно, что ты мне безразлична?» «Это все из-за нее?» — кивает головой на дверь. «Это все из-за тебя!» — ору, уже не скрывая своей злости. «Ты мне надоела! Вали отсюда и больше никогда не появляйся!» «Артемка, миленький!» — снова тянет свои руки. «И никогда!» — хватаю ее заодно, притягивая к себе. «Не называй меня Артемка! Поняла?» «Поняла!» — пищит в ответ. «Больше не буду!» «А теперь пошла вон!» Тяну ее к выходу, проводя мимо столовой, где замерла Петровна. Командую. «Вызови охрану! Пусть отвезут эту дуру, куда скажет!» Вывожу блондинку на крыльцо, после чего выставляю туда же чемодан, стоящий возле порога, и захлопываю перед ее носом дверь. Женщина выходит из столовой в коридор, но я уверенным шагом прохожу мимо нее, направляясь к лестнице. Боковым зрением наблюдаю, как она открывает рот, чтобы прокомментировать. Но я на ходу бросаю тоном, не требующим возражений. «Не сейчас». Захожу к тебе в комнату, снимаю остатки мокрой одежды и направляюсь в душ. Струи сначала горячей, потом холодной воды. Это мне сейчас крайне необходимо, чтобы немного снять напряжение и успокоиться. 2 часа я нервно вышагиваю по комнате, придумывая для Кати самые невероятные пытки и мучения за ее побег. В очередной раз тяжело вздыхаю, прогоняя видение, как девушка стояла напротив меня на улице, а по ее лицу стекали капли воды. Или слезы. Черт, точно найду ее и придушу. Или зацелую до умопомрачения. Беру телефон и набираю номер. Женский голос отвечает, что абонент находится вне зоны действия сети. Чего и следовало ожидать. Ладно, подождем еще немного. Пусть успокоится окончательно. Ночь выдается бессонная, потому что я постоянно думаю об упрямой голубоглазой красотке. Не могу успокоиться, до 12 часов беспрерывно набирая ее номер и закипая еще больше, каждый раз выслушивая, что мой абонент сейчас не хочет со мной общаться. На пару часов все же проваливаюсь в тревожный сон, но ровно в 6 утра подрываюсь, первым делом набирая Катин номер. Конечно же, безрезультатно. Другого я и не ожидал, если честно. Тренажеры, чтобы немного успокоиться, затем холодный душ, чтобы окончательно прийти в себя. После чего спускаюсь в столовую. «Иваныч, я сегодня сам». Здороваюсь за руку с начальником охраны. «Артем, но...» Пытается что-то ответить мужчина, но на его плечо ложится рука Светланы Петровны. «Оставь его», произносит женщина, и Иваныч закрывает рот, не закончив фразы. Пью, не торопясь, кофе, чтобы потянуть время, но стрелки часов все равно движутся слишком медленно. Стараюсь взять себя в руки, чтобы не сорваться, но чувствую, как в душе снова и снова закипает злость и обида. За что она так со мной? Выдерживаю до 8 часов, после чего первым делом отправляюсь в автосервис, где возле входа в бокс ловлю за руку Анечку, которая только пришла на работу. «Артем, привет!» Девушка смотрит на меня удивленно. «Где Катя?» Начинаю без предисловий. «Не знаю». Аня отводит взгляд, а я отпускаю ее руку, беру пальцами за подбородок, поворачивая голову назад и заставляя посмотреть мне в глаза. «Повторяю вопрос», произношу чуть ли не по слогам. «Где Катя? Мне очень надо с ней поговорить». «Я честно не знаю», тяжело вздыхает, не пытаясь вырваться. «Честно», зачем-то повторяет. «А кто знает?» Продолжаю давить на девушку. «Они мне ничего не сказали», смотрит мне в глаза. «Считают меня слабым звеном, что я обязательно тебе проболтаюсь». «Значит, прокурорша». Отпускаю девушку. «Аня, если Катя с тобой свяжется, передай ей, что нам надо поговорить, пожалуйста. Это очень важно». «У нее телефон выключен, и она...» Девушка делает паузу. «Немного расстроена. Что там у вас случилось вчера?» «Небольшое недоразумение, которое мы исправим за 10 минут, если Катя перестанет вести себя так глупо и встретится со мной». «Я передам», — кивает утвердительно Аня. «Ее где-то Дарина прячет». «Спасибо». Сажусь в машину и следую к зданию городской прокуратуры. Чувствую, сейчас будет нелегко. Но все же тешу себя тем, что Дарина ко мне вроде неплохо относится. А значит, поймет. На входе дежурный не пропускает, требуя пропуск. Объясняю, что иду к Громовой по личному вопросу. Набирает номер девушки, называя мою фамилию с именем, но в ответ я слышу, что меня не вызывали, а значит, внутрь меня не пустят. Да что за черт? Набираю номер прокурора города, объясняя, что мне надо срочно пройти в 315-й кабинет. Через 5 минут дежурный выписывает временный пропуск, объясняя, как подняться на 3-й этаж. А то я не знаю. Стучу в нужную дверь, после чего резко ее открываю. Девушка сидит за столом, при виде меня отрываясь от бумаг. «Какой настырный!» Откидывается на спинку кресла, усмехаясь. «Не учили, что после того, как стучишь в дверь, надо услышать «войдите»?» «Где Катя?» Останавливаюсь посередине кабинета. «Понятия не имею», кривится, крутя в руке ручку. «Знаю, что врешь», продолжаю давить. «Дарина, мне очень надо с ней поговорить». «Ничем не могу помочь», разводит руками. «Неужели так сложно сказать, где она?» Срываюсь на крик. «Что за непонятливая такая? Ведь догадалась, что так просто я отсюда не уйду. и что мне очень важно знать, где прячется моя голубоглазая строптивая красавица. Но нагло меня провоцирует, испытывая терпение, которое и так скоро лопнет. «Будешь шуметь, посажу на 15 суток за хулиганство», — говорит строгим тоном. «Ладно». Тяжело вздыхаю, пытаясь унять раздражение. «Больше не буду. Послушай, у нас вчера с Катей произошло недоразумение». «Это Анна Соколова недоразумение?» «Не только». Продолжаю, стараясь снова не сорваться. «Мне надо с ней поговорить». «С Соколовой?» Поднимает обе брови вверх. «При чем здесь Соколова?» Выпаливаю на одном дыхании, а Дарина усмехается, продолжая играть ручкой. «С Катей». Произношу уже спокойнее. «Я знаю, что ты знаешь, где она. Пожалуйста, мне очень надо». «Как ты витиевато высказываешься. Я знаю, ты знаешь. Прямо как на уроке русского языка». Снова усмехается. «Долго издеваться будешь?» Смотрим друг другу в глаза. «Где она?» «Я же тебе уже сказала, понятия не имею». Произносит чуть ли не по слогам. «С первого раза не понимаешь?» «Дарина, твою ж!» Делаю паузу. «Да что за бес в нее вселился?» «Кроме тебя она никуда не могла больше пойти!» «И что?» Садится ровно, продолжая меня сканировать. «Теперь мне все бросить и рассказать тебе, где она прячется от тебя же!» «Ты бы сначала с бабами своими разобрался, Вишневский, а потом кричал бы у меня в кабинете!» «Значит так!» Произносит грозно, когда я открываю рот, чтобы возразить. «Слушай меня сюда внимательно, умник! Когда Миланская сама захочет с тобой встретиться, тогда и поговорите! А пока дай ей время успокоиться после твоих вчерашних концертов!» «Ах, это я виноват!» Такая наглость даже меня вгоняет в ступор. «А кто я?» Глаза Дарины расширяются. «Бабу кто в дом притащил? Еще и целовался с ней». «Я с ней не целовался!» Цыжу сквозь зубы. «Это она повисла на шее у меня!» «Один хрен!» Машет рукой Дарина. «Факт и есть факт!» «А то, что эта красавица в Москву собралась, а мне ничего не сказала, в этом я тоже виноват?» Девушка смотрит пристально на меня, вот-вот готовая тоже взорваться. «Может, тогда она перестанет из себя строить строгую мамашу и в порыве гнева выдаст мне, где сейчас Катя?» «Во-первых, Москва не на другой планете находится. А во-вторых...» Дарина вздыхает, встает с места и обходит стол. Опирается на него, скрещивая руки на груди. Вижу, что уже взяла себя в руки. «А значит, дела мои хуже некуда». «Послушай, Артем, скажу тебе прямо, так как намеками говорить не умею». Миланской подфартило, причем по-крупному. Она очень долго и упорно к этому шла, поверь. Подобный шанс выпадает раз в жизни. Смотрит на меня в упор. «И его надо использовать. Хотя бы попробовать». «А как же я?» «А ты?» Делает паузу. «Пойми, она всю жизнь всего добивалась сама. Без родительской поддержки, модных знакомств и связей, сама, понимаешь? И хочет добиться большего. Не прятаться за твою спину, потому что это проще всего сделать, а самой попробовать стать кем-то. И если Миланская останется сейчас здесь, не сделав этот шаг, то всю оставшуюся жизнь будет жалеть. Она сломается». Мы смотрим друг другу в глаза. «Нужна тебе будет сломленная Катя». «Где она?» Произношу негромко, но довольно строго. «Фу ты, черт!» Дарина машет рукой. «Ты меня слышишь?» Щелкает пальцами. «Я ему тут 5 минут объясняю, что почем, а он заладил, как попугай, одно и то же». «А теперь послушай ты меня, звезда российской юриспруденции». Снова гнев вкупе с обидой закипают так, что остановиться уже не смогу. С Соколовой вышло маленькое недоразумение, которое я уже исправил и готов принести свои искренние извинения. А также объяснить все популярно, чтобы не осталось никаких вопросов. Я тоже не умею говорить намеками, поэтому скажу прямо, я люблю Катю. Так сильно, что готов перевернуть весь этот город вверх тормашками, чтобы ее найти и если понадобится, силой привести к себе домой. Даже если ты меня после этого посадишь. И уничтожить любого, кто встанет на моем пути. Так ей и передай. «Милый мой», — усмехается Дарина. «Все это надо было говорить вчера Миланской, а не мне сейчас. Но я передам, не переживай». «Значит, не скажешь. Скорее утверждаю, чем задаю вопрос». «Ладно, без тебя разберемся». Направляюсь к двери. «Артем!» — окликает девушка, и я поворачиваюсь к ней лицом. «Она вернется, поверь. Я ее слишком хорошо знаю. Вбила себе в голову какую-то ерунду, но она вернется. Подожди немного. Дай ей время разобраться в себе. Слишком уж быстро все у вас произошло». «А мне что делать все это время, пока она будет разбираться?» Я открываю дверь и выхожу в коридор. «Черт! Черт! Черт! Зачем мне все это надо? Угораздило же меня так вляпаться! Бегаю, как идиот, по всему городу в поисках девушки, которая почему-то мне не доверяет. Неужели она так ничего и не поняла? Люблю ее». Как-то само вырвалось в разговоре с Дариной, и никаких сомнений больше не осталось. «А я тоже хорош, баран тупоголовый. Почему вчера Катя об этом не сказал?» «Умные люди когда-то утверждали, что женщины любят ушами, а я вот не поверил. Видимо, зря». «Ладно, есть еще один вариант, кто может знать о нахождении моей строптивой блондинки. Надеюсь, все же мужская солидарность сыграет свою роль, и мне сдадут местоположение Кати. Ох, не завидую я ей после того, как найду. Сначала она увидит мой гнев во всей красе, а потом... потом уже никуда не денется. Иначе посажу под замок, еще и троих охранников приставлю, чтобы не сбежала». Подобные мысли придают силы, что еще не все потеряно. Статья с моим интервью не сдана, а значит, Александров точно на связи с моей красоткой и знает, где ее найти. Двигаюсь в редакцию, на ходу отвечая на телефонные звонки. Предупреждаю секретаря, чтобы перенесла все встречи на послеобеденное время, а в идеале на завтра. Или лучше, на послезавтра. После очередного звонка выключаю звук на телефоне. Достали. Не хочу никого слышать и видеть, пока не решу проблему под названием «Возвращение блудной Кати». Редакцию журнала «Шик» нахожу быстро. Знаю только адрес, но ни разу там не был. Поднимаюсь на лифте на нужный этаж и у первой попавшейся на моем пути девушки спрашиваю, где можно найти Александрова. Сотрудники, встречающиеся по дороге, смотрят на меня удивленными глазами, кивая в знак приветствия. Еще бы они так не смотрели. Местная знаменитость сама пожаловала в их царствие журналистской братьи. Секретарь таращит на меня глаза, после чего медленно поднимает трубку, не сводя с меня взгляда. Нажимает на кнопку и сообщает своему шефу, что я хочу его видеть. Кивает головой на дверь, и я молча вхожу в кабинет главного редактора. «Добрый день, Артем Валерьевич!» Мужчина встает со своего кресла, протягивая мне руку. «Добрый». Подхожу и пожимаю ее в ответ. «Присаживайтесь», — кивает главред головой на стол. «Чай, кофе?» «Нет, спасибо». Заканчиваю любезничать и перехожу сразу к делу. «Не подскажете, где можно найти Катю?» Александров поднимает одну бровь в немом изумлении, таращась на меня. «Понятия не имею», — кивает отрицательно головой. «Они все сговорились сегодня произносить одну и ту же фразу. Что-то случилось?» Аккуратно задает вопрос, наблюдая, как желваки на моем лице начинают ходить ходуном. «Не стоит срываться сейчас на мужчине, и я это прекрасно понимаю». «Александр Сергеевич, давайте на чистоту». Вздыхаю, чтобы унять бешеный стук сердца. «Третий человек, который может мне сообщить, куда сбежала моя золотоволосая красотка, и такой облом!» «Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Мне надо поговорить с Катей. По личному вопросу». «Тогда и я на чистоту, Артем Валерьевич», — откидывается на спинку кресла, закидывая ногу на ногу. «У Миланской свободный график, и появляется она в редакции крайне редко. «Мне, в принципе, все равно, лишь бы работу свою выполняла качественно и статьи издавала в срок. Я не слежу за личной жизнью своих сотрудников, поэтому где они бывают вне рабочего времени, мне неизвестно». «Она же должна с вами как-то связаться». Продолжаю настаивать, понимая, что вряд ли чего-то добьюсь. «В ближайшее время, да», — подтверждает мои слова Александров. «Но специфика нашей работы такова, что готовый материал Миланская может скинуть и по электронке. Не обязательно для этого приезжать в офис». «А вы можете попросить ее все-таки приехать?» Мы пристально смотрим друг другу в глаза. «Артем Валерьевич, не поймите меня неправильно, но делать я этого не буду». Возникает пауза, и когда я уже собираюсь было встать со своего места, главред задает вопрос. «Я так понимаю, что Миланская, несмотря ни на что, решила свалить в Москву?» «Что вы имеете в виду?» «Я же журналист», — усмехается мужчина. «И 2 + 2 складывать умею лучше других. Девочка Катя, фото в интернете и цветущая Миланская с горящими глазами. На самом деле догадаться нетрудно». Я молчу, никак не комментируя. Да и что можно сказать в данной ситуации? Стою и направляюсь к двери. «Сам разберусь, раз помочь не хотите». Бурчу себе под нос. «Прямо по коридору, предпоследняя дверь по левой стороне». Слышу в спину и резко оборачиваюсь. «Степан Рогожин. Они с Миланской друзья. Он единственный, кто может быть в курсе, а я правда не знаю». Разводит руками. Киваю утвердительно головой и иду искать нужную мне дверь по левой стороне. Захожу без стука. В комнате 2 стола, за одним из которых сидит паренек. Увидев меня, он подскакивает, тараща глаза. «Степан?» Протягиваю ему руку для приветствия. «Да», — кивает головой и пожимает мою руку в ответ. «Один вопрос, не в курсе, где Катя?» «Нет», — продолжает пялиться на меня, как на 8-е чудо света. «Да что ж такое-то? Опять это нет. Прямо заколдованное слово на сегодняшний день». «Как с ней можно связаться?» — продолжаю настаивать. «Не знаю. Я ей звонил сегодня, но телефон вне зоны действия сети», — выдают на одном дыхании. «Я в курсе, иначе б не пришел». Стою посередине комнаты и смотрю на парня. «А куда она могла пойти?» «Что-то случилось?» — задает парень вопрос с удивлением в голосе. «Раз я здесь, то догадаться нетрудно. Короче, Степа, огромная просьба к тебе». Тяжело вздыхаю. «Помоги, как мужик мужику». «А что делать-то надо?» Снова таращит глаза. «Если Катя появится в редакции или даст о себе знать, где ее можно найти, сообщи мне». Достаю визитку и кладу на стол. «Я в долгу не останусь». Парень начинает покрываться пунцовыми пятнами. Смотрит на визитку, потом поднимает взгляд на меня. «Артем Валерьевич, вы за кого меня принимаете?» «За друга». Выдаю первое, что приходит в голову. «Хорошего друга моей любимой девушки. Ты ведь тоже не хочешь, чтобы она уехала в Москву?» Парень молчит, никак не комментируя мои слова. «И я не хочу», — продолжаю давить. «К тому же, как ты догадался, она мне не безразлична. И я ей тоже. Поэтому очень не хочу, чтобы она наделала глупостей». «Так что, поможешь?» Вижу, что решение дается ему нелегко, но после минутной паузы он наконец-то произносит. «Хорошо. Если появится, я вам позвоню». «Спасибо». Протягиваю ему руку. Он нехотя тянет свою и жмет в ответ. Выхожу из редакции в немного приподнятом настроении. Очень надеюсь на то, что хотя бы кто-то из мужчин уговорит мою строптивую красотку не наделать глупости и встретиться со мной. Уже в машине звоню Иванычу, чтобы пробил домашний адрес Кати. В ожидании информации торможу возле ближайшего магазина и покупаю пачку сигарет. Такими темпами ни одна нервная система не выдержит. Достаю одну сигарету, кручу в руке, после чего выбрасываю вместе с пачкой в ближайшую урну. Справлюсь сам. Уверен, еще не все потеряно. Звоню в Катину квартиру минут 5, после чего даже решаюсь пообщаться с соседями. Мне везет, нарываюсь на старушку. Такие, как она, знают все, что происходит рядом. Сочиняю слезную историю, чтобы разжалобить женщину. Утверждает, что Катю не видела давно, зато вчера в глазок наблюдала, как из квартиры с сумкой выходила Дарина. Значит, все-таки прокурорша. А еще меня называли детским садом. Им бы в фильме про шпионов играть, а не статьи с заключениями писать. Ладно, надо немного уменьшить свою активность, а то как бы и вправду не спугнуть. Сбежит еще в столицу. Как я потом там ее найду? Еду в офис, решая, что лучшее средство избавиться от разного рода мыслей – это работа. Катя. 3 дня спустя. Наблюдаю, как Сергеич внимательно читает статью на своем ноутбуке. Не было возможности распечатать, да и времени тоже, потому что писала всю ночь. Глаза красные от недосыпа. Мешки под глазами от бессонных ночей кое-как замазала тональным кремом. Вдобавок ко всему чувствую себя разбитой и опустошенной. Когда уезжала из дома Вишневского, выключила телефон, так как была уверена, он начнет звонить и уговаривать меня остаться. Хотя после того, что я ему сгоряча наговорила, вряд ли такое могло быть. Даже не предполагала, что на следующий день он кинется меня искать. Конечно же, я поехала к Дарине. Подруга ничего не спросила, глядя на мое зареванное лицо. Отправила принять горячий душ, наблюдая, как меня всю трясет. То ли от мокрой одежды и холода, то ли на нервной почве от переживания и истерики. После чего достала бутылку коньяка. Как она сама сказала, чтобы согреться окончательно. «Что думаешь дальше делать?» – спрашивает Дарина, подкуривая сигарету и глядя мне прямо в глаза. «Не знаю». Отвожу взгляд в сторону. «И не смотри на меня так». «Как так?» – удивляется девушка. «Я всегда смотрю именно так, когда человек несет полную ахинею». «Дарина!» – предательские слезы выступают на глазах. «Зачем ты так?» «Миланская!» – выпускает струйку дыма подруга. «Если тебе нужно сопли вытереть, то ты не по адресу, это Конютки. Она у нас любит утешать, гладить по голове и рассказывать сказки о том, что все наладится. Надо только потерпеть». «А я этого не люблю, ты же знаешь». «Если хочешь совета, я дам, причем бесплатно. Если нет, то можешь пореветь, а я пойду спать. Завтра отвезу тебя к родителям. Там тебя твой Вишневский точно не найдет. И на всякий случай наведываться не буду, вдруг захочет проследить. Так что ты уж как-нибудь сама с моей мамой справляйся». «Не переживай, справлюсь я с тетей Наташей», хлюпаю носом, понимая, что она права. «Давай свой совет». «У любой истории может быть только один счастливый финал», говорит Дарина серьезным голосом. «Или любовь», делает паузу, «или карьера. А сразу всего не бывает, это закон жанра». «Мне-то что делать?» Тяжело вздыхаю и тянусь за сигаретой, чтобы как-то успокоить свои нервы. «Ты же знаешь, как я этого хотела. Как долго и упорно я этого добивалась. Почему он такой упрямый и не хочет понять, что мне это важно? Очень». «А как же любовь?» Подруга поднимает одну бровь вверх. «Семья, дети, совместные походы в магазин, поездки на отдых». Тяжело вздыхает. «Да много чего хорошего бывает, когда кто-то есть рядом». «Я же не отказываюсь от него, но он...» Делаю паузу. «Глава крупнейшей корпорации, а кто я? Ничего не представляющая из себя личность, которая выбилась в люди только благодаря Вишневскому? Да, он может купить мне журнал, телеканал или еще что-нибудь, но это сделает он, а не я!» Вскакиваю со стула, начиная нервно ходить по кухне. Дарина сидит на месте, наблюдая за моими передвижениями и усмехается. «И потом... Можно же что-то решить спокойно, без нервов. А он как баран, уперся рогом. Не уезжай, и все тут. Посмотрю, что к чему. Может, будет возможность как-то договориться, чтобы постоянно не торчать в редакции, а работать на дому. Всегда можно найти выход. Можно, спокойно отвечает Дарина. Только нужно ли его искать, этот выход? Особенно, если вход рядом. Стоит только руку протянуть. Я останавливаюсь, и мы смотрим пристально друг другу в глаза. «Как бы ты поступила на моем месте?» спрашиваю тихо, продолжая сканировать Дарину. «А фиг его знает. Она тушит окурок в пепельнице. Скажем так, у меня пока нет человека, ради которого я бы готова была послать прокурора вместе со своей карьерой нахрен. А если появится?» Делает паузу. «Тогда и будем решать». «Утешила, блин!» усмехаюсь. «Тоже мне советчица выискалась». «Катюха, запомни раз и навсегда. Никто не сможет за тебя распоряжаться твоей судьбой, принимая правильные решения. Никто!» Встает со стула, подходя ко мне ближе. «Только ты». «Кстати, а ты чего сегодня не на работе?» «Приболела», — подмигивает и наклоняется к уху, произнося негромко. «Но я бы осталась с Вишневским. Ну ее, эту Москву». Смеется и выходит из кухни. Возвращаюсь в реальность, прогоняя воспоминания. Сергей сидит в своем кресле и пялится почему-то на меня, а не в монитор. «Что?» — поднимаю удивленно брови. «Ты со мной или так? Замечталась?» — улыбается главред. «С тобой, конечно». Тяжело вздыхаю. «Просто не выспалась». «Уверена?» — кивает головой на монитор. «Что хочешь, чтобы я это напечатал?» «Да», — вырывается из глубины души, даже не задумываясь. «Уверена», — добавляю тихо, чувствуя, как к горлу подступают непрошенные слезы. «Что-то я совсем расклеилась в последнее время. Надо взять себя в руки, а то кому я нужна буду с красными глазами и зареванным лицом?» «Он приезжал». Главред снова смотрит мне прямо в глаза. «Ну вот зачем?» «Зачем он сейчас мне об этом рассказывает и бередит рану?» Молчу и не хочу ничего отвечать. Знаю, что Артем был у Ани, Дарины, даже к Степе заходил. А уж у Сергеича грех не побывать. «Я не стал сдавать ему твое местоположение. Точнее, он просил, чтобы я ему позвонил, как только ты придешь в редакцию». «А ты?» Мои глаза округляются. «Думаю, ты ошибаешься насчет него». Игнорирует мой вопрос главред, а я облегченно вздыхаю. «Даже уверен, что ведешь ты себя глупо, но дело твое». «Сергеич, завязывай с сеансом психоанализа. И так тошно». Откидываюсь на спинку стула, закрывая глаза. «Дам я тебе, Миланская, один совет». «Многовато вас, советчиков, развелось на мою голову». Пыркаю и открываю глаза. «Ну, давай свой совет. Расскажи мне, какая я негодяйка, бросила бедного парня». «А ты не ерничай», — сердится Александр Сергеевич. «Ты лучше послушай». «Не совет даже, а так, история из жизни». Встает со своего кресла и подходит к окну, засовывая руки в карманы. «Несколько лет назад я влюбился. Серьез и, как тогда думал, надолго». Делает паузу, глядя в окно очень грустным взглядом. «К нам в город на съемки приехала известная питерская модель. Рекламу нижнего белья снимали. Как раз накануне очередного выпуска. Девочка, которая в то время отвечала за рубрику моды, сильно заболела. Сотрудники все разбрелись по норам, и пришлось ехать мне». Горько усмехается. «Никогда бы не подумал, что у моделей тоже есть мозги, а не только красивая мордашка и ноги от ушей». Мужчина замолкает, медленно поворачиваясь ко мне лицом, а я с замиранием сердца жду продолжения. Такого откровения от Сергеича, уверенно, никто и никогда не слышал. «А дальше?» «А дальше, Кать, все как в сказке. Любовь с первого взгляда, жаркие ночи в объятиях друг друга, цветы, шампанское и много чего другого». Снова усмехается с кривой улыбкой на лице. «Старший сын тогда только в садик пошел, маленький еще совсем был. Жена вечно недовольная моим отсутствием. А у меня любовь. большая и светлая. Прошел месяц. Мужчина тяжело вздыхает. И передо мной встал выбор. Или в Питер с ней, то есть в неизвестность. Зато с любовью. Или остаться тут, на всем готовом, но с карьерой и перспективой. И что ты? Мне кажется, что дыхание остановилось во время его монолога. И я выбрал второе, как видишь. Очередная горькая усмешка. Жалеешь? Очень. Выдает слишком быстро, и я понимаю, что его рана до сих пор кровоточит. Может, и не сильно, зато временами болезненно, как сейчас. Я к чему тебе это все рассказываю, Миланская? Может, иногда стоит рискнуть и забить на все остальное? Остальное — это карьера? Мечты, которые останутся нереализованными? Но тогда и я сама останусь никем. Опять эти предательские слезы наворачиваются на глаза. «Зато с любимым человеком», — заканчивает Сергеич вместо меня. «Думай сама, Катя!» И он направляется к своему креслу. «Точно уверена?» — снова кивает на монитор. «Да», — произношу негромко. «Статья бомба. Рейтинги будут отпадные. Но я переживаю за твое душевное состояние, Миланская». «А как же выгода?» «Вот только не надо из меня монстра делать!» — кривится мужчина, наблюдая за мной. «Не все в этом мире измеряется деньгами, а я циник». «Извини», — разводит руками. «Уж какой есть! Но в глубине души я все еще романтик!» Смеется, пытаясь разрядить обстановку. «Не переживай, Сергеич, я справлюсь». Встаю и направляюсь к двери. «Погоди!» Слышу вслед и останавливаюсь на месте, медленно разворачиваясь к мужчине лицом. 2 месяца я буду держать твое место вакантным. Про знаменитости колонку чем-нибудь забьем, не переживай. А вот автомобили по-прежнему с тебя. Даже не хочу ничего слышать». Выставляет руку вперед, останавливая мой порыв возразить. «Электронную почту никто не отменял, да и круче тебя никто не напишет». «Да». «И вот еще!» Открывает верхний ящик стола, достает конверт и кидает на стол. «Заслужила!» «Что это?» «Тройная оплата за эксклюзив!» Смотрит на меня в упор. «Как договаривались!» Перевожу взгляд на конверт. Чувствую, как по щеке скатывается одинокая слезинка. Разворачиваюсь и вылетаю из кабинета главреда.